Р. рассказывает о вещах, которые он в глубине души считает свинством. Швайнерай. Он старается, однако, найти мягкую форму выражения и начинает. Dann überzint Tatsachen zum Vorschwein gekommen. Непереводимая игра слов вместо zum Vorschein gekommen, что значит «обнаружились». Слог «шайн» заменен слогом «швайн» — «свинья». Мы с Мейером были при этом, и Р. подтвердил, что он думал «швайнерай» — «свинство». То обстоятельство, что слово, о котором он подумал, выдало себя и вдруг прорвалось при произнесении «фошайн», достаточно объясняется сходством обоих слов. При подстановках, так же, как и при контаминациях, но только, вероятно, в гораздо большей степени, играют важную роль летучие или блуждающие словесные образы. Если они и находятся за порогом сознания, то все же в действенной близости к нему – могут с легкостью вызываться каким-либо сходством комплекса, подлежащего высказыванию, и тогда порождают схождение с рельсов или врезаются в связь речи. Летучие или блуждающие словесные образы часто являются, как уже сказано, запоздалыми спутниками недавно протекших словесных процессов — отзвуки. Схождение с рельсов возможно также и благодаря сходству. Когда другое похожее слово лежит близко к порогу сознания, но не предназначается к произнесению. Это бывает при подстановках. Я надеюсь, что при проверке мои правила должны будут подтвердиться, но для этого необходимо, если наблюдение производится над другим человеком, уяснить себе все, что только передумал говорящий. Приведу поучительный пример. Директор училища Л. сказал в нашем обществе: «Die Frau würde mir Furcht einlagen». Вместо «Die Frau würde mir Furcht einjagen». Эта женщина внушила бы мне страх. Я удивился, так как «Л» показалось мне здесь непонятным. Я позволил себе обратить внимание говорящего на его ошибку. «Einlagen» вместо «einjagen», на что он тотчас же ответил. «Да, это произошло, потому что я думал, ich wäre nicht in der Lage, я не был бы в состоянии», и так далее.